Утром он нанял карету, чтоб спокойно везла, чтоб не трясло, и отвез старуху в больницу. Старуха, прощаясь с Мишей, плакала. «Когда я молодая была, мажилась, грезилась мне, повезет меня королевич в карете!» «Вот какой мой дядя Миша, брат моей мамы! И вот он неожиданно, без предупреждения, как снег на голову, нагрянул в этот вечер. Впрочем, иначе дядя Миша появляться не умеет. В 5 минут дядя Миша уже знаком со всеми, а главное, все в него влюблены. Такой уж это человек. Он дирижирует. «Гран-рон!» составляет круг из всех обитателей квартиры и гостей. Ивана Константиновича, мамы, Тамары, Лёни, меня, Шарафутдинова и горничной Натальи. Он заставляет нас плясать невообразимые танцы. Он играет нам на рояле какие-то мелодии собственного сочинения. Потом поет романс Чайковского. Я его тоже помню чуть не с рождения. И поет его так задушевно, так проникновенно, что все мы застываем там, где нас застигли первые ноты. «Спи, дитя мое, усни, сладкий сон к себе мани. В няньки я к тебе взяла ветер, солнце и орла. Улетел орел домой, солнце скрылось под водой. Ветер после 3 ночей мчится к матери своей». Мы все, тесно обнявшись, сидим на диване. Я с мамой, Тамара и Леня обхватили за шею Ивана Константиновича, прильнув головами к его плечам. Шарафутдинов, стоя в дверях, грустно и растерянно приоткрыл рот. Наталья вытирает глаза уголком фартука. Ветра спрашивает мать: «Где изволил пропадать? Али звезды воевал, али волны все гонял?» «Не гонял я волн морских, звезд не трогал золотых. Я дитя оберегал, колыбелечку качал». Много слыхала я песен за долгую жизнь, и пели их хорошо, иногда лучшие певицы в мире. Но нет песни, которая бы так мучительно и сладостно волновала меня, как эта колыбельная. Может быть, от того, что это была одна из первых песен, какие я слыхала в жизни, или от того, что дядя Миша пел ее так, как он делал все, самозабвенно талантливо. Даже и сейчас я не могу слушать ее без глубокой печали. Но вот дядя Миша уже допел колыбельную и обвел глазами всех нас, притихших, всплакнувших, взволнованных. Говорит, как всегда, без всякого перехода: «А кормить гостей здесь не в обычае, что ли?» Тамара, кстати сказать, совершенно позабывшая свои горести, Наталья, Шарафутдинов, начинают хлопотать по хозяйству, накрывать на стол. Мы с Леней пристраиваемся около взрослых. Леня смотрит на дядю Мишу с восторгом, как на какое-то волшебное видение. С той обостренностью чувств, какую дает искусство, я сейчас, после прослушанной колыбельной, смотрю на Леню и взволнованно читаю в его душе. Мальчик, видимо, давно тоскует об отце. Его отец умер так рано, что Леня его даже не помнит. Дедушка Хованский был, судя по всему, злой, раздражительный, спесивый брюзга. Бабушка Инна Ивановна была хорошая, милая, ласковая и грустная. Но ведь бабушка — это не отец. Иван Константинович тоже ведь только дедушка. 2 года Леня провел в кадетском корпусе, затертый в военной муштре, как во льдах. И вот он смотрит на дядю Мишу, на этого чужого человека, неожиданно ворвавшегося на несколько часов в его, Ленину, жизнь.